К моменту, когда я закончил со своей комнатой, мама уложила Риндала спать, и мы всей семьей спустились есть. Мирис как раз приготовила ужин, а Рем, ее муж, растопил печь, чтобы прогреть дом. Так что мы стали знакомиться, попутно набивая желудок и отдыхая после долгой дороги. За столом мы просидели много часов, и за это время многое обсудили. Удивительно, воин всего в 7 лет, причитал Рем, покачивая головой. Похоже, это действительно его поразило. Гений, не иначе. Его ждет большое будущее. Уверена, что он будет отмеченным драконами, соглашалась Мирис. В целом ужин прошел отлично, я зарядился хорошим настроением, затем, как и обещал, помог хозяйке помыть посуду, после чего со спокойной совестью вернулся на чердак. Дождавшись момента, когда совсем стемнеет, я открыл окно и стал ждать, а вскоре вернулся из игру. На всякий случай я после этого выгляну на улицу, покрутил головой, но ничего подозрительного не заметил. Проверил, все ли на месте, и после этого облегченно выдохнул. Закончив с этим, я забрался под одеяло и стал обдумывать, что буду делать дальше. В целом я уже и так все решил, поступать в Багровое возмездие, но до экзаменов больше месяца, и я не знал, что делать все это время. Наверное, первым делом стоит наведаться в саму школу и попробовать найти учителя Ми, ведь ему она собиралась меня показать без всяких экзаменов, и возможно, я смогу таким образом либо попасть в школу досрочно, без экзаменов, либо получу какие-нибудь другие бонусы. Может, со мной поделиться техниками или еще чем. Глупые, конечно, мысли, но вдруг. А еще предстоял визит в имение клана Юсур, и вот он вызывал во мне легкое беспокойство. Может, плюнуть на эти деньги? Эх, нет, я не могу. Отец еще не до конца поправился, а наших денег не так уж и много. Те монеты помогут купить лекарства, да и у меня есть несколько мыслей, как ускорить свое развитие. Так я и уснул, готовясь к тяжелым будням на новом месте. Глава 23. Имение клана Юсур было действительно огромным и включало в себя не только роскошный мини-дворец. Нет, ему принадлежал целый район, на территории которого жило по меньшей мере пару десятков тысяч человек. Крестьяне, рабочие, слуги и воины. И тем удивительнее, что наследник возвращался в столицу всего лишь с одним единственным слугой, без охраны. До момента, как я попал на территорию клана, я и представить себе не мог, что Юсур настолько богат. Тогда нужно было просить больше за защиту, намного больше, а не 200 монет. Но что сделано, то сделано, и теперь я однозначно не собирался отказываться от того, что мне причиталось. В одиночку я плутал по улочкам города и с любопытством поглядывал по сторонам. Гуляя по Варандеру, я замечал, что районы сильно отличались друг от друга в зависимости от того, где какой клан правил. В таких районах помимо налогов провинции жители платили еще и дань клану, причем схема тут была хитрая, ведь, к примеру, какая-нибудь торговая гильдия должна была иметь офис в Варандере, и с большой вероятностью он открывался на территории какого-либо клана, и тогда гильдия была вынуждена платить налог со всей выручки, даже если сделки проходили в других провинциях. Взамен же кланы помогали обеспечить порядок на своих территориях, обеспечивали торговцев охраной. Был, конечно, вариант открыть председательство на нейтральной территории, не принадлежащей клану, но едва ли это было выгодно. Во-первых, нужны были специальные разрешения, и ожидать порой приходилось месяцами, в то время как кланы были открыты для всех желающих, и открыть представительство было легко. Во-вторых, процентная ставка непосредственно у наместника и его управленческого аппарата была в 1,5-2 раза выше, чем у кланов. Разумеется, у тех, кто работал напрямую с администрацией Варандера, были свои привилегии, но это касалось только действительно крупных гильдий, а вот новички чаще всего не выдерживали и закрывались вскоре после регистрации. Все это я узнал из подслушанного разговора на постоялом дворе, когда мы подыскивали комнаты. Тогда я особо не обратил внимания на него, но сейчас все было немного иначе. Я теперь мог четко разделить территории, принадлежащие кланам, даже не видя флагов. Там было оживленнее, шумнее, в то время как центральные, нейтральные улочки были довольно серыми и тихими. Разумеется, насколько мог быть тихим город вроде Варандера с населением в несколько миллионов человек. Судя по увиденному, те, кто работали на клан Юсур, по большей части специализировались на текстиле. И это была еще одна характерная особенность кланов, у многих из них были специализации, и они в первую очередь старались брать себе под крыло людей, занимающихся нужным им ремеслом. У кого-то были лучшие кузнецы, у кого-то травники, у иных гончары и плотники. Разумеется, даже у Юсур имелись кузнецы и ремесленники, но скорее всего они едва покрывали внутренние нужды клана, что уж говорить про промышленное производство. Так вот, специализация Юсур – текстиль. Это сразу было понятно по текстильным фабрикам и десяткам лавок, в которых можно было найти как одежду, так и другие вещи вроде ковров, канатов и прочего. На улицах хватало зазывал, кричащих о том, что на фабрику нужны рабочие, что для меня было хорошим открытием. Значит, у отца не должно быть большим проблем с поисками работы, когда полностью встанет на ноги. И вот лавки и основная толпа оказались позади, и я уткнулся в массивный каменный забор высотой в несколько человеческих ростов. Такими обычно обносят города, здесь же это всего лишь ограда внутренних владений, где жили непосредственные члены клана. У массивных деревянных ворот из тысячелетнего дуба стояли двое охранников с алебардами, судя по всему, где-то третий шаг. Весьма серьезные парни, учитывая уровень. Я подошел к ним и, уперев кулак в ладонь, поклонился в знак приветствия. Те смерили меня хмурыми взглядами, словно я был каким-то оборванцем, хотя одежда у меня была вполне себе нормальной. Да, недорогая, но уж оборванцем я себя точно обозвать не мог. Это было малость обидно. Вот сейчас и проверим, чего стоит слово клана Юсур. Уважаемые, разогнувшись после поклона, заговорил я, не могли бы вы доложить юному господину Идриду Юсур, что пришел Натаниэль Крейн? Один из охранников тут же отвел взгляд, словно я для него перестал существовать, а вот второй слегка презрительно поджал губы, после чего отступил и стукнул по воротам. Спустя несколько секунд открылась маленькая защелка на уровне глаз, и охранник передал послание. «Ожидайте, если господа соизволит вас принять, об этом сообщат». И все. Я отступил, присел неподалеку от входа на ступеньки и начал ожидать. И к моему удивлению, ждать пришлось не так уж и долго, минут 10, может чуть больше. А то ведь я ожидал, что могу провести на ступеньках не один час, и уже решил, что позволю себе не больше 2 часов ожидания. Дверь отворилась, оттуда показался немолодой слуга в небесно-голубых одеждах и окинул меня заинтересованным взглядом. В отличие от охраны, презрения в его глазах я не заметил, что не могло не радовать. «Господин Крейн, следуйте за мной», — сказал он, и я, ответив на приветственный кивок, поспешил следом. Забавно, но что сразу бросилось в глаза, совсем не внутренности имения клана, а то, как двигался слуга. Он буквально семенил, часто переставляя ноги, словно шаркающий старик, движение которого ускорили раза эдак в 3. Выглядело это довольно забавно, но кто я такой, чтобы осуждать чужие странности? Как только взгляд оторвался от слуги, я стал замечать и другие необычности, одна из которых – умиротворяющая тишина, что царила на территории. За пределами стен было шумно и грязно, тут же было очень тихо, словно это место находилось где-то далеко, а не в сердце одного из самых крупных городов мира. Мы шли через зеленый сад по вымощенной каменной дорожке, вдыхая аромат свежей росы. Странное ощущение, словно оказался в другом мире. Уверен, что это вызвано какими-нибудь артефактами, что лежат в основе имения. Сама территория была просто огромной, наверное, размером с мой родной Дайвард. Может, я, конечно, и преувеличиваю, но пройтись пришлось знатно. Тут тоже хватало домиков, но все они были аккуратными и красивыми, создавая определенный стиль, становясь все больше и больше, пока мы не оказались прямо перед дворцом. Да, пожалуй, главный дом иначе чем дворцом язык не поворачивалось назвать. 10-уровневая пагода нависала над гостями подобно башне, словно давя на гостя и показывая величие хозяев дома. Но слуга не дал мне возможности полюбоваться строением, провожая внутрь. Тут же я столкнулся с новыми охранниками, причем в этот раз их было 4, но ко мне они не проявили никакого интереса. Даже меч, что был обернут в ткани, висел у меня за спиной, не попросили сдать, хотя я до последнего этого ожидал. Мы вошли в просторный зал, затем прошли через пару не менее просторных коридоров, что создавались словно под великанов, а не обычных людей. Или тут так часто ходят целые процессии из десятков людей, что это нормально. В любом случае, я пока что молча следовал за слугой, разглядывая картины на стенах. По большей части там были изображены истории из прошлого. Сражение лорда-воина с трехголовым драконом Черных Небес, оборона крепости 1000 голосов от демонических орд, сражение лорда справедливости и лорда закона, когда они не поделили сердце юной лорда удачи, что славилась неземной красотой. Причем каждая из картин писалась каким-то мастером, потому что порой казалось, что полотна оживали. Воины скрещивали клинки, высекая искры, дракон извергал пламя, сметавшие горы. Наверное, увидеть я такое впервые, был бы впечатлен, но во дворце Рамуила хватало похожих картин, разве что они описывали либо события с другой стороны, либо повествовали о каких-то своих героях и подвигах. И вновь стража, причем облаченная в довольно броскую броню, да и ощущение силы от них велико. Третий шаг, не меньше. Перед нами они отворили дверь, пропуская внутрь, после чего затворили ее за нами. Мы же со слугой оказались в просторном зале для встреч гостей. Тут было место для главы клана, и перед ним две линии сидений на полу для советников и других старших членов. Но эти места пустовали сейчас, чего было нельзя сказать о месте главы. Там, немного вальяжно, по-хозяйски сидел уже не молодой, но довольно крепкий седовласый мужчина в парадном боевом облачении. Слуга, выйдя к нему, тут же поклонился, и я, решив проявить вежливость, сделал то же самое. Небрежный взмах рукой, и слуга засеменил прочь, оставляя меня с главой клана наедине. «Значит, это ты тот малыш Гарван, что сразил знаменитого Бакулу?» Идрит говорил, что ты еще ребенок, но я и представить не мог, что настолько. «Сколько тебе?» «7, господин. Вы, я так понимаю, глава клана Юсур, несокрушимый Шантар Фен Юсур?» «Все верно. Так как ты это сделал?» «Сделал что?» «Победил Бакулу, разумеется. Он был воином четвертого шага, как говорят, чтобы юнец, который только-только открыл в себе сосредоточие и ступил на путь воина, смог одолеть его. Бред. Каким бы гением ты ни был, для сражения с подобным противником этого будет мало. Он просто недооценил меня, пожал я плечами, говоря то же, что и говорил сыну главы клана. Да, порой даже самые сильные совершают ошибки, что могут стоять в жизни, подтвердил он и поднялся со своего места, и в следующий миг применил какую-то довольно высокоуровневую технику шагов, что однозначно была гораздо выше уровнем, чем 10-я ступень. Тело среагировало самостоятельно. Я делаю шаг назад, одновременно выхватываю зергул из-за спины. Ткань мешает обнажить клинок, но даже так у меня выходит отразить внезапную атаку главы клана. В его руке был тяжелый полуторный клинок, и будь на месте зергула любое простое оружие, его меч играючи расколол бы и ножны, и сам меч. Но зергул выдержал, и все же удар оказался очень сильным, и меня с моей массой просто отбросило в сторону, смачно приложив об одну из стен. На миг зрение померкло, но я силой привожу себя в чувство, и очень вовремя. Клинок противника уже устремляется мне в голову. Отталкиваюсь от стены, ухожу в сторону и одновременно атакую. Зергул врезается в выставленный Юсуром барьер, высекая из того лишь сноп искр. Не пробил. Плохо. Шантар атакует вновь, но при этом не используя каких-либо техник помимо защитных, а ведь я уверен, что у него есть целый арсенал действительно смертоносных умений. Сверху, снизу, справа, снова справа. Он обрушивает на меня целый град мастерских ударов. Это не Идрит и даже не Бакула, а гораздо более страшный и грозный противник. Если чутье меня не обманывает, то Шантар, мастер 10-й ступени, а может быть даже шагнул на 9-ю, и в таком случае пропасть между нами становится еще больше. У меня хватает опыта сражений, но и мой противник не из простых. Я кружусь, отвожу его клинок, даже не пытаясь блокировать, понимая, что это бесполезно, а Юсур тем временем лишь усиливает напор. Бью локтем, пытаясь пробить защиту. Неудачно. Отступаю, кружась, чтобы быть менее легкой целью, пока противник проводит серию медленных, но крайне сильных ударов. Каждый из них заряжен настолько, что я ощущаю мощные порывы воздуха после каждого его взмаха. Не хотел бы я попасть под один из них. Ему удается меня подловить, когда Юсур отпускает рукоять меча и перехватывает его другой рукой в воздухе. Едва успеваю блокировать, но даже так удар едва не выбивает зергул из рук. Рука немеет, так что перехватываю меч левой. Мне не впервой сражаться этой рукой, а вот у противника с этим возникают проблемы. У него было гораздо меньше опыта в сражении с левшой, да еще и я без труда зеркалю свой стиль на левую руку. Да, 100% эффективности не достигну, но 70-80, вполне. Пользуясь моментом, прыгаю на стену рядом, отталкиваюсь и кружусь, добавляя ускорение. Он парирует, но вместе с тем открывается, и тут мне везет. Он не успевает выставить защиту, и мой ботинок едва-едва касается его подбородка. ТЦ. Еще полпальца, и я бы мог выиграть схватку. Но, увы, инициатива упущена. Теперь Юсур становится осторожнее. Прыгаю назад, стараясь его подловить, и у меня почти это получается. Он открывается на миг, один единственный миг, чем я незамедлительно пользуюсь, нанося удар. Вспышка искры, и вновь Зергул врезается в барьер. Догадываясь, что так и будет, я в прыжке ухожу от его клинка и, проскальзывая рядом, бью ногой по рукояти своего меча, добавляя ему дополнительное ускорение. Барьер взрывается, но Шантар извернулся, избегая меча, и одновременно с этим бьет по мне в упор сокрушающей ладонью, отчего меня буквально смело, и я кубарем лечу по полу. Но даже так я приземляюсь на ноги, а миг спустя в руке оказывается Зергул. Я даже не пытался использовать демонические техники, ограничиваясь лишь искусством меча. «Неплохо, ты меня почти достал», — рассмеялся глава клана и показал мне свой бок, где ткань была порвана, и на коже виднелась едва заметная царапина. Выходит, я все-таки сумел его достать. Видимо, старею. У вас в клане нормально вот так внезапно нападать на гостей? Скрестить мечи с достойным противником никогда не считалось зазорным, не согласился он. Те, кто идут путем воина, должны уметь постоять за себя. К тому же мне было очень интересно, что ты за человек, а это можно было узнать только так. Выходит, что слухи действительно не врали, ты юный гений. И то, как ты двигаешься, как сражаешься, очень многое о тебе говорит, мальчик. Твоя техника владения мечом, это не техника воина, это техника убийцы. Кто тебя ей обучал? Вряд ли вы слышали об этом человеке, я слегка расслабился. Судя по всему, это было что-то вроде проверки, желание посмотреть на меня в деле. И все же, назови имя. Он называл себя Ародин, но думаю, что это фальшивое имя, выдумал я. Он недолго был в нашем городе и, увидев во мне потенциал, обучил некоторым приемам. Дальше я просто их оттачивал. Нет, в твоих ударах чувствуется опыт, умение мгновенно принимать решения, и такого простым заучиванием ударов не получить. Звери. Я охотился на зверей в лесу. Порой мне попадались слабые звери-воины, вот с ними я и тренировался сражаться. Опять ложь. Звери-воины мне попадались, но крайне редко. Может, если бы я углубился сильнее на юг, где почти нет деревень, то смог бы найти больше, включая хищников, но тогда я не видел в этом особого смысла, а потом уже было поздно. Вот как, задумался он, убирая меч. Тот исчез в пространственном кольце главы клана, да и я сделал вид, что расслабился, но на самом деле понимал, что ему вытащить меч – дело одного удара сердца. Он и во время первого нападения достал его, лишь когда был прямо передо мной. Будем считать, что я тебе поверил, да и в твоем стиле чувствуется, словно ты учился драться не с людьми. Думаю, твой учитель был кем-то из орденов, возможно, карающий глани или из странников гор. Я не подтверждал, но и не опровергал. Пусть сам верит в то, что придумает, а правда останется при мне. Раз с приветствием мы покончили, то давай же поговорим, юный гений. А нам есть о чем поговорить. Глава 24. Глава клана Вальяжный, немного самодовольной походкой вернулся к своему законному месту, смерив меня насмешливым взглядом. Я же был спокоен, никак не демонстрируя эмоций. Просто прошел ближе к нему, повесил зергул за спину и сложил руки там же. Даже не представляешь, как приятно видеть настолько талантливых воинов. Я даже навскидку и не припомню никого, кто формировал сосредоточие в столь юном возрасте. И, как я понимаю, вы именно поэтому решили проверить мои силы, верно? Одно дело услышать, а другое – ощутить собственной рукой. Понять, что из себя представляет человек, через схватку, и я понял многое, но развивать мысль дальше он не стал. Я тоже. Например, о том, что я ему не ровня, и во время схватки он просто играл со мной, не показывая даже толику настоящих возможностей. Как я слышал, ты собираешься поступить в Багровое возмездие, и это был не вопрос. Он знал, что я туда собираюсь, впрочем, особой тайны из этого я не сделал. Было бы скорее странно, если бы я туда не собирался. Все верно. Мой старший сын, Эдрит, тоже поступит туда, и еще одно интересное замечание. Поступит, а не постарается поступить. А ведь туда может поступить далеко не каждый. Там ведь есть целый экзамен, да и процент отсева по этапам очень высокий. Мия говорила, что из 1000 поступает лишь сотня. Но полагаю, что у кого-то вроде Юсур с поступлением проблем быть не должно, ведь Багровое возмездие получает финансирование в том числе и от них. Тебе известно, что будет после. Более-менее, мне рассказывала сестра. Она тоже там училась, заинтересовался он и даже немного подался вперед. Да, а факультет голубого кита? Эф, мужчина поморщился и отмахнулся. Голубой кит и тысячелетняя черепаха, факультеты для неудачников. Не в обиду твоей сестре, но это истина, которую ты сам поймешь. Там обучают тех, кто обделен талантом, тех, кто в конце концов упрется в потолок третьего шага, не в силах его преодолеть. Но кит хотя бы не черепаха. Из них хотя бы могут выйти нормальные исполнители, пусть и не хватающие звезд с неба. А вот черепаха – это факультет, в который принимают по квотам тех, кто не прошел вступительный экзамен. Будешь смеяться, но туда порой даже попадают те, кто не создал сосредоточие. Сынки и дочурки важных шишек, которым хочется, чтобы чадо отучилось в возмездии. Тьфу. Мужчина нисколько не скрывал презрения как к таким людям, так и к факультету в целом. Но с такими навыками и талантами тебе не стоит думать об этих факультетах. Ты попадешь в факультет Феникса, практически уверен. И именно туда должен попасть мой сын. А вот тут уже другая формулировка. Должен попасть, а не попадет. В итоге не такой уж клан Юсур всесилен. Почему не в громового дракона? Он недостаточно талантлив для этого, увы. Вот тебе, судя по навыкам, как раз место в нем, но, к сожалению, Феникс, твой предел. Я нахмурился. С чего это он так решил? С момента, как была основана школа Багрового возмездия, ни один горван не попадал в громового дракона, криво ухмыльнулся глава клана Юсур. Даже будь ты гением, они будут всячески занижать тебе проходной балл, чтобы этого не случилось. Так что если ты не устроишь на экзамене что-то невероятное, не перегонишь всех других участников по баллам не просто на голову, а на пять, то нечего и думать об этом. Да и если все-таки такое случится, то там тебя будет ждать ад как от учеников, так и от учителей. Так что Феникс – это лучшее решение. Будет ждать ад? О, в аду я уже был, и вряд ли какая-то школа может быть хуже. Но мы немного отвлеклись. Первые полгода обучения будет идти отсев и комплексная оценка навыков, подбираться ваша специализация и создаваться группы, в которых вы будете работать до конца обучения. Вы хотите, чтобы я оказался в одной группе с вашим сыном? Догадался я. Это было очевидно после такого долгого вступления и объяснения. Теперь становилось понятно и желание проверить мои силы. Именно. Ты весьма проницателен для своих лет. Мой сын, к сожалению, не настолько талантлив, как хотелось бы. Несмотря на все старания, он запоздал с пробуждением сосредоточия на почти год, но уверен, что с годами он наверстает упущенное. А вот сейчас в нем говорил отец, а не воин. Нет, не наверстает. Чем раньше ты пробудился, тем пластичнее твое тело, тем легче формируются меридианы. И я прямое тому доказательство. Я смог создать новые меридианы только потому, что был слишком юн, когда их сформировал впервые. И если до 10 лет в целом нет разницы, создал ты сосредоточие в 9 или 8, пластичность тела будет одинаковой, да и слишком раннее формирование может выйти боком без должного контроля, но после 10 лет все меняется. Там промедление буквально начнет убивать потенциал. Между воинами с одинаковыми изначальными силами даже день разницы спустя 10 лет превратится в пропасть. Единственный способ наверстать – это безумные адские тренировки на грани жизни и смерти, где ты вгрызаешься в каждую кроху силы. Так рос я, проходя бесчисленное множество битв. Но Идрит слишком изнежен и самодоволен. За время нашего путешествия я видел, как он тренируется с мечом, лишь однажды, и то, скорее всего, он пытался впечатлить меня техникой меча своего клана. Придурок, честное слово. Но одному ему будет сложно это сделать. Ему нужны доверенные люди рядом, что прикроют ему спину и помогут идти вперед. У него уже есть достаточно талантливые друзья, и вместе они, скорее всего, станут сильнейшей группой, и я хочу, чтобы ты стал одним из них. Взамен я гарантирую тебе высокую должность в моем клане. Мы ценим таланты, а когда юный Идрит займет мое место, ты будешь одним из его приближенных. Что скажешь? Скажу, что Идриду нужно научиться перестать прятаться за чужими спинами и драться самому. Не стал сдерживаться я. Мой учитель говорил, что только слабые собираются в группы, не став заканчивать продолжением, но нет ничего постыдного в том, чтобы признать свою слабость и положиться на других. Даже слабые вместе могут одолеть сильного. Поэтому, будучи сильным, не относись к слабым с пренебрежением, ведь вместе они могут стать равным тебе. Если вы так хотите, чтобы Идрит стал сильным, то просто бросьте его туда, где у него не остается иного выбора. То, что предлагаете вы, это не способ стать сильнее ему, это способ сделать его жизнь легче, чтобы те, кто талантливее, тащили его за собой. И ведь не удивлюсь, что остальные друзья, что войдут в его группу, тоже сплошь гении и выходцы из кланов поменьше, но более талантливые. Глава клана Юсур округлил глаза, и я даже на миг подумал, что он разозлится, но вместо этого он кивнул, принимая мои доводы. Полагаю, что это значит нет. Прошу меня извинить, господин Юсур, я не планирую присоединяться к каким-либо группировкам. Да уж, сразу видно юного гения, все вы такие. Но я предвидел такой ответ. Если ты согласишься на мое предложение, то мой клан может многое тебе предложить. Артефакты, пилюли, зелья и снадобья. У нас даже есть точка пульса земли, и я могу дать тебе доступ к ней. Теперь уже пришел мой черед удивляться. Точка пульса земли – это зона выхода спиральной энергии в мир, напоминающая ту, что нашел я для логова, но намного более сильную. Это все равно, что сравнить маленький ручеек и гигантскую реку. Если бы я получил доступ к пульсу земли, то скорее всего смог бы получить мастера 10-й ступени за пару месяцев. По глазам вижу, что мое предложение тебя заинтересовало, довольно оскалился глава клана. Прошу меня простить, господин Юсур, но мой ответ не изменится. Пульс земли – это очень большой соблазн, который поможет мне стать гораздо сильнее за короткое время, но это не мой путь, и это породит обязательство перед Юсур, да и пульс содержит стихию земли, что для меня не самый удачный вариант. Гораздо ближе мне стихия смерти, но в этой жизни я не уверен, что смогу ее в полной мере использовать как раньше. В конце концов, эта стихия считалась запретной, и ее практиковали только демонические культисты и сектанты, те, кто имели доступ к демонической энергии, хотя, чисто теоретически, ее скорее всего можно было использовать и с обычной внутренней энергией. Тогда та становилась похожей на демоническую. Что же говорить о классических, то пока я не открыл стихийные узлы, я мог настроить себя на одну из стихий, постаравшись усвоить ее и в будущем подчинить, или же довериться своему телу, которое само изберет ее для себя. Пока что я склонялся к последнему, так как существовала теория, что тело изначально предрасположено к какой-то из базовых стихий, и если пытаться усвоить противоположную ей, к примеру, металл вместо воды, или дерево вместо огня, то это урежет в половину твой стихийный потенциал. Доказательств не было, но так говорил учитель Мирион. Что ж, не буду скрывать, что этот ответ совсем не то, чего я ожидал, но не удивлен. Гении всегда самодовольны и считают, что могут всего добиться сами. Не стану на тебя давить. Если передумаешь, у тебя еще есть время до того, как произойдет распределение на группы. А пока можешь идти. Мой сын должен был тебе денег. Слуга выдаст тебе их, а также небольшой бонус как благодарность за спасение. Я кивнул, не став отказываться. Перед тем, как уйду, могу я поинтересоваться, почему юный господин Эдрит возвращался домой лишь с одним единственным слугой? С чего вдруг такой интерес? Просто любопытство. Мужчина несколько секунд смотрел на меня, но от былого радушия не осталось и следа. Он понял, что уже не сможет меня использовать, но где-то теплилась надежда, что я передумаю и приму его условия. Зачем портить отношения лишь из-за одного отказа, особенно когда это тебе ничего не стоит? Эдрит тренировался с моим учителем на границе с провинцией. Он должен был тренировать его еще несколько недель, но что-то случилось, и он был вынужден отправиться в путь, а Эдрит вернуться раньше срока. Я просто не успел отправить ему встречающий конвой, да и он сам был уверен, что ничего не случится. Я был того же мнения. Кто в здравом уме решился бы напасть на моего наследника? И тем не менее кто-то решился. Я с этим разберусь, с ноткой зловечности подытожил мужчина. А теперь ступай, юный гений, и помни, в нашем клане тебе всегда будут рады. Я вежливо поклонился и пошел на выход. Все прошло даже лучше, чем я думал. Учитывая могущество клана, я опасался, что Юсур просто кинут меня на деньги, отказавшись платить, но их глава не так глуп. Зачем портить отношения с перспективным молодым воином, когда его можно завербовать? Сразу за дверью меня ждал слуга, своей привычной походкой уводя меня прочь от зала для приема гостей. Но в этот раз он вел меня совсем не к выходу, а в другое место, туда, где я смог получить причитающиеся деньги. Казначей клана Юсур оказался простым человеком, и в его глазах не было ни крупицы силы. Немолодой, тучный, с тонкими, неприятными взгляду усиками. Он смерил меня недовольным взглядом, словно я собирался его ограбить, после чего начал отсчитывать нужную сумму. Ровно 170 старших спиров, как и было оговорено, после этого он приступил к бонусу, и какой-то части меня претила эта подачка, но с другой стороны, от меня зависит семья. Именно из-за меня они оказались в таком проблемном положении, и я должен был всеми силами загладить вину. Сколько бы денег мне ни отсчитали, они позволят отцу быстрее восстановиться, а нашей семье не думать о завтрашнем дне. Считал казначей тщательно, постоянно сверяясь с какими-то таблицами и диаграммами, что меня немного удивляло. Словно он должен был отсчитать мне не точную сумму, а какую-то долю от чего-то. Ровно 370 старших спиров и 211 младших. Поставьте свою печать тут, тут и тут. Он протянул какой-то бланк и ткнул пальцем в нужные места. Но у меня нет печати. Казначей на это нервно дернул щекой, после чего куда-то убежал и вернулся с подносом, на котором было все необходимое для изготовления этой самой печати. Я примерно знал, как это делается, но вот уж не думал, что мне придется заниматься ее изготовлением сегодня. Казначей достал длинную иглу, проткнул мне палец, весьма небрежно, кстати, после чего капнул моей кровью на заготовку. Еще несколько манипуляций, и он протянул мне готовую печать. Выглядела она как маленький брусок меньше ладони, на нижней стороне которого после второго этапа привязки должен проявиться узор души, уникальный для каждого человека. Обычно печати делают в 12-16 лет, хотя я знавал тех, кто не делал их вовсе. Дорогое это удовольствие, а простым людям вообще для привязки необходима была помощь воина, способного использовать внутреннюю энергию. Наполните ее своей внутренней энергией для активации. Это завершит ее создание. Я подчинился, и заготовка под артефакт тут же завибрировал в ладони. Хорошо, теперь ставьте. Тут, тут и тут, повторил казначей. Я ткнул своей печатью в листок бумаги, поднял, чтобы оставить еще две метки, но замер. Ау, протянул казначей, да и слуга, что все это время терпеливо меня дожидался, удивленно вскинул брови. КХМ, дух спирали, ты со мной крайне жесток. На что был похож мой узор души? На маску демона, состоящую из множества мелких костей. Такие обычно надевают актеры в театрах, чтобы пугать малышню. А ведь я видел достаточно много личных печатей с узорами, и там крайне редко были изображены привычные вещи. Чаще всего это просто было месиво из линий, а тут я сделал глубокий вдох и поставил еще две идентичные отметины на бумаге. Что ж, протянул казначей, что и сам был малость удивлен от увиденного. Могу поздравить с тем, что у вас очень сильная душа. Я довольно редко вижу настолько четкие изображения, а я по своей работе видел их достаточно. Что же до рисунка? Видимо, из вас вырастет отличный охотник на демонов. Тут выдохнули и я, и слуга. Смотрится, конечно, жутковато, но он пожал плечами. Скажу по секрету, что это не самая удивительная печать, что доводилось видеть. Знавал я одного господина, у которого на печати красуется дамский бутон. Слуга и казначей переглянулись, ухмыльнулись друг другу и рассмеялись, словно только им понятной шутки. Они что, всерьез думают, что я не понимаю, о чем речь? Пффф, но я это проигнорировал, сгреб деньги, как вдруг казначей протянул руку и забрал сразу 5 старших спиров и десяток младших. За печать, пояснил он, видя мой недоуменный взгляд. Остальные деньги я забрал без проблем, попутно отметив, что теперь я, если и не богат, то смогу обеспечить семью пропитанием и крышей над головой как минимум на полгода, а то и больше. Покинул я имение клана Юсур без проблем, слуга даже поклонился мне напоследок, и несмотря на то, что на меня напали, я был доволен посещением этого места, да и денег получил гораздо больше, чем рассчитывал. Но если Шантар Фен Юсур считает, что таким образом купил меня, то глубоко заблуждается. Выходя из района, который принадлежал клану, я бросил взгляд на солнце и досадливо покачал головой. Нет, сегодня я не пойду в Багровое возмездие на поиски учителями, да и вообще до конца не уверен, что мне стоит это делать. Да, она уверяла, что он может мне помочь, но чего-то особенного я не ждал. Вряд ли он даст мне кучу секретных техник, а освоить базовые я могу и непосредственно во время учебы. А еще что-то нужно делать с душой демона-привратника. Надо как-нибудь зарядить камень, найти место для нового логова за пределами города, да еще так, чтобы никто это не обнаружил. А ведь это не глухомань как Дайвард, и тут могут быть очень мощные защитные и поисковые артефакты, способные засечь демоническую энергию в округе. А уйти достаточно далеко у меня вряд ли получится. Вот с этими мыслями я и вернулся домой. «Ты как раз вовремя, Нейт, у нас гости», — улыбнулась мне мама. «Гости?» — нахмурился я. «Как у нас могут быть гости, если мы только как день сюда перебрались?» Я прошел в общую для хозяев и нас столовую, где за столом сидел отец, и от вида этого существа все внутри сжалось. Старший инспектор Хафер Дорман собственной персоной. Они с отцом о чем-то добродушно и весело разговаривали за чаем. «Натаниэль», — Дорман медленно повернул голову ко мне и улыбнулся той самой жуткой сумасшедшей улыбкой, как когда он прикончил целую кучу народа. «Тебя-то мы как раз и ждем». Глава 25. Мы с монстром в человеческом обличье смотрели друг другу в глаза, и я всеми силами пытался решить, что делать дальше. Успею ли я атаковать, прежде чем он убьет отца? Смогу ли защитить мать? Моих сил даже близко недостаточно, чтобы сражаться с кем-то его уровня. Да он бы прикончил Шарима Фен-Юсура одним единственным ударом. «Нейт, где твои манеры?» Из коридора вышла мать и провела мне рукой по волосам. «Разве так приветствуют гостя?» Я сделал глубокий вдох и отринул эмоции. Сейчас не место и не время поддаваться им. Если бы он хотел убить меня или мою семью, то уже бы это сделал, а значит, он тут по другой причине. Я поклонился, уперев кулак в ладонь. «Приветствую вас, старший инспектор Дорман». «Так-то лучше», — удовлетворенно буркнула мама, и в этот момент заплакал брат наверху, так что она поспешила к нему. «А я как раз рассказывал твоему отцу, какой ты молодец, что вскрыл, что ваш градоначальник господин Динрим долгие годы сотрудничал с горными бандитами, обитающими на западе, близ хребтов. Никогда бы не подумал», — покачал головой отец. «Он долгие годы снабжал их металлом с фабрики для изготовления оружия, подделывая отчеты, но хвала лордам, все это вскрылось благодаря вашему сыну». Он продолжал рассказывать какую-то витиеватую и дико неправдоподобную историю, но что удивительно, отец при этом согласно кивал, потягивая травяной чай. «Он действительно верит, что я раскрыл какой-то там заговор, связанный с горными разбойниками. Да в наших краях они отродясь не водились. Ближе к хребтам, возможно, но до тех земель ни одна неделя пути. Я просто пришел проверить, как у вас дела», — улыбнулся инспектор, бросив на меня украдкий взгляд. «Ну да, проверить. Показать, что так просто от него не скрыться. Могу ли я позаимствовать вашего сына ненадолго? Хотелось бы прояснить кое-какие детали». «Да, конечно. Как мы можем отказать господину старшему инспектору? Да я и сам был не против поскорее увести эту тварь из дома. Одно дело я, а другое дело они. Так что когда мы с этой тварью вышли на улицу, я почувствовал легкое облегчение». «Ты сейчас думаешь, что смог их немного обезопасить, верно?» Тварь ухмыльнулась жутковатой усмешкой, но на вопрос я отвечать не стал. В этом не было смысла, он и так читал меня как открытую книгу. «Идем, нам действительно есть что обсудить». Мы вышли на улицу, уходя все дальше и дальше от моего дома. «Что тебе надо?» — прямо спросил я, когда мы удалились на достаточное расстояние. «Не ожидал, что мы встретимся так скоро». «Да, ты приглянулся Горезу, и только поэтому еще жив, имей в виду. Но Горез сейчас далеко, во внутренних витках, так что не дерзи мне, мальчишка, иначе я отрежу тебе язык. Что тебе надо?» — повторил я, но уже чуть более спокойным тоном. «У меня есть для тебя одна работа. А если я откажусь?» — задал я логичный вопрос. «Тогда я вернусь к тебе домой и на глазах твоей матери распотрошу твоего мелкого братца. Буду вынимать косточку за косточкой из его тщедушного тела, и у меня есть техники, способные сохранять жизнь даже с, казалось бы, смертельными ранами. Когда я наиграюсь с ним, прикончу твоих мать и отца так же медленно, с чувством, чтобы они прониклись болью и страданиями. И лишь затем я убью тебя, когда ты вдоволь налюбуешься тем, что я с ними сделал. Ну и завершу я твоей сестрой. И да, я знаю и о ней. Специально отправлюсь по ее душу». «Уяснил?» — я молчал, тихо сжимая кулаки. «Однажды я тебя прикончу», — пообещал я. «Ты попробуешь, не сомневаюсь», — расхохотался он. «Но это будет не скоро, и если ты все еще будешь жив к тому времени. Ты ошибка, Крейн, и лишь по нашей с Горезом милости ты еще жив, так что не испытывай мое терпение». Он вытащил из своего ханьфу небольшой свиток и протянул его мне. «Что это?» «Твое задание. Там карта и указания. Прочтешь их потом, в одиночестве, после чего уничтожишь. Но если коротко, на севере, Неподалеку от хребтов, есть нечто вроде скрытого храма. Он древний и лишь чудом сохранился. Указания на свитке помогут тебе попасть внутрь и избежать ловушек. Внутри будут находиться сокровища, но их не касайся. Вообще ничего не касайся, когда окажешься в святилище. Возьмешь только статуэтку дракона, ее ты узнаешь сразу, изображение есть в свитке. И принести эту статуэтку тебе, именно. Почему именно я? Почему не ты сам или не твой напарник? Мы не можем попасть в тот храм, поморщился Дорман. Слугам лордов вроде нас путь в храм закрыт, а замок способен открыть лишь кто-то вроде тебя, кто-то вроде меня, заинтересовался я. Да, с двойной системой энергии, да еще и идеально сбалансированной, благословленной духом спирали, при этих словах он поморщился. Сейчас таких почти нет, а до тех, кто есть, нам не добраться. Получается, если ты меня убьешь, то статуэтку не получишь, ищешь рычаги давления, завязывай. У меня их целых 4, он показал мне 4 пальца, намекая на моих родных, а у тебя 1, и то хлипкий. Я могу прикончить одного, если решишь артачиться. Просто сделай это, принеси мне статую, и мы в расчете, о, нет, юный Криин, но я на какое-то время оставлю тебя и твоих родных в покое. Иди, учись, становись сильнее, пока я не приду снова, с новой работой, от которой ты не сможешь отказаться. Теперь до конца дней ты мой инструмент, твоих или моих, одного из нас, каким-то равнодушно отрешенным тоном ответил Дорман. Ты сказал, что нужен идеальный баланс, а для этого мне нужны камни с душами демонов. Думаю, ты и сам видишь перекос в моем развитии. Тут нет демонической энергии, а значит, мой собеседник закатил глаза, а затем достал из рукава маленькое серебристое кольцо и бросил его мне. Вот, бери. Там найдешь все, что тебе пригодится. И не провали миссию, мальчик, потому что если попробуешь сбежать или вернешься с пустыми руками, пострадают твои близкие. Вечером, когда все уже укладывались спать, я принялся за изучение того, что же мне отдала та тварь. Пространственное кольцо оказалось весьма огромным, сразу видно, что работа мастеров внутренних витков, тут подобных артефактов днем с огнем не сыщешь. Если трофейные скультистов были размером со средний сундук, то это был целый огромный склад, в который я мог поместить весь этот дом. Внутри кольца я обнаружил целую кучу камней с душами демонов, причем некоторые из них были уровня, сопоставимого с воинами 8-й ступени, и он так просто отдал их мне, гребаный псих. Да если я впитаю их, то без каких-либо сложностей смогу подняться до мастера 9-й ступени. И теперь уже не демоническая энергия становилась проблемой, а обычная. Вот дела, никогда бы не подумал. Помимо них тут хватало и другого хлама. Мечи, копья, доспехи, причем все отличного качества. Да за них я выручу не 1000 спиров. Тут даже имелось оружие с выгравированными символами, и цена этой коллекции мгновенно улетела куда-то к лордам. Для внутренних витков содержимое кольца, если не было хламом, то граничило где-то близко с этим. Думаю, подобным снаряжением снабжали простых стражников и бедных воинов, но для внешних витков это сокровище. Ух, выдохнул я, поборов желание прямо сейчас бежать к оценщику с целью продать. Нет, так нельзя. Слишком уж велика добыча и вызовет очень много вопросов. Лучшим вариантом будет придержать весь этот арсенал до момента, когда поступлю в Багровое возмездие и смогу ходить на боевые задания вместе с другими учениками. Там будет возможность столкнуться с демоническими культистами и сектантами и прибавить по 1-2 оружия к полученным трофеям. Мол, выбил этот необычный меч в бою. Мне будут завидовать, но это будет звучать правдоподобно. Помимо прочего, тут имелась и провизия, а значит, мне не нужно будет закупаться ей для путешествия. Главное успеть добраться до этой проклятой статуэтки быстрее, чем начнется экзамен для поступления в школу, иначе следующего придется ждать еще полгода. И учитывая все это, было крайне досадно не обнаружить ни одного целебного эликсира или эликсира духа. Если бы тут имелась хоть парочка, рассчитанная на воинов 9-8 ступени, смогли бы меня поднять до мастера 10 ступени, но увы и ах, видимо, придется всего добиваться самому, а не рассчитывать на алхимию. Теперь же пришел черед свитка. Информации в нем было много, но по большей части совершенно лишней и ненужной. Фактически это была древняя сказка, которую я, кажется, даже слышал. Это была история о древнем могущественном драконе горного источника, которому поклонялась маленькая деревушка, живущая у подножья гор. То был старый мир, мир до катаклизма и появления хребтов, Даже лордов тогда еще не было, хоть они и заставили мир поверить в обратное, и в те времена существовало гораздо больше удивительного, чем сейчас. Но случилось невероятное. Дракон влюбился в жрицу, что восхваляло его и возносило мольбы. Он настолько преисполнился любовью, что отринул драконью суть, превратившись в человека, воина с невероятной силой. Он встретился со жрицей, но та не поверила, что он и есть ее покровитель. Дракон горного источника впервые принял облик человека и не знал, как его сбросить. Он желал явиться ей в своей истинной форме, но осознал, что больше на это не способен. Тогда дракон решил покорить ее иными способами. Он стал помогать жителям деревни, изгнал одержимых зверей, вспахал поля, что способны были накормить тысячи и тысячи голодных, возвел дома, что могли согреть даже самой холодной зимой. Он работал так упорно, не зная отдыха и покоя, потеряв счет времени, что когда вернулся к своей возлюбленной, та уже была дряхлой старухой, ведь что для дракона миг, для человека целая жизнь. Но дракон по-прежнему ее любил и не мог так это оставить, не мог позволить ей умереть. Он покинул деревню и бросил вызов другим драконам, желая заполучить плод с древа вечности. И он сражался с ними, боролся до самого конца, и едва живой вернулся назад вместе с плодом, но было уже поздно. Он опоздал даже не на часы, а на минуты. И сидя перед ее кроватью, он впервые в жизни заплакал. Боль его души была гораздо сильнее боли от полученных ран. Она была так невыносима, что он собирался покончить с собой, лишь бы ее не чувствовать, вырезать собственное сердце, убив себя. Но ему помешала молодая девушка, как две капли воды, похожая на умершую жрицу. Это оказалась ее внучка. Три дня и три ночи они разговаривали, и только в конце этого разговора дракон стал понимать людей. Он столько сил потратил, чтобы им помогать, но при этом для всех он был чужаком, и вовсе не из-за своего происхождения. Дракона интересовал только сам дракон, а все его старания были в первую очередь проявлением эгоизма. До этого дня он и не знал, что у ее возлюбленной был муж, были дети и внуки. Он вообще о ней ничего не знал, но почему-то был уверен, что это не важно, что стоит ей увидеть его истинную суть, как она тут же его полюбит, стоит показать, на что он способен, и та непременно станет его женой. И отправившись за плодом древа вечности, бросая вызов своим собратьям, он не спрашивал жрицу, хотела ли она сама этого. Финал истории оказался закономерным. Дракон полюбил вновь, но уже внучку, и эта любовь была другой. Эта любовь была жертвенной. Дракон отказался от своей божественности и бессмертия. Он прожил долгую и счастливую жизнь, дав жизнь множеству детей, которые впоследствии основали Вечную Гвардию. Ох, тут даже я замер, не веря в прочитанное. Я многое слышал о Вечной Гвардии, сотни могучих воинов, вставших на пути катаклизма, в живых из которых осталась лишь горстка. Эту горстку ныне почитают как лордов. Да и история о глупом самодовольном драконе была знакома, но они никогда не были едины. Даже в библиотеках Рамуила ничего подобного нет. Сам факт, что где-то говорится о происхождении Вечной Божественной Гвардии, можно считать ересью и очернением устоев. Вечная Божественная Гвардия на то и вечная, что была всегда, всегда стояла на страже, а в итоге получается, что она ведет свое начало от какого-то мелкого безымянного дракона. Чушь какая-то. Нет-нет, я вовсе не обожествляю лордов как большинство, скорее меня удивляет сам факт, что где-то есть упоминание происхождения Вечной Божественной Гвардии. Более того, Хафер дал мне этот свиток как вполне себе действенное руководство, а значит какая-то часть его правдива. Но я малость отвлекся. После смерти дети дракона вместе с телом его супруги похоронили его в храме горного источника, и там они обрели вечный покой. И все, нахмурился я, заметив, что история закончилась. Горный источник непонятно где, я перевернул свиток, и на его обратной стороне уже менее аккуратно были написаны словно заметки к тексту истории. Малантис, Маланьерс, двуглавый пик меченосца, двурогий холм, и все в таком духе. Тут было очень много заметок, зарисовок, причем некоторые из них казались полным абсурдом, а другие изображали вполне конкретные места. Кто бы их ни делал, но он определенно крайне серьезно воспринял эту историю и попытался понять, где находится та самая могила дракона. Наутро я отправился по магазинам в поисках хорошей карты, и вот тут пришлось попотеть. Карты в основном были довольно слабыми, с минимальной детализацией, а вся область у хребтов была серой. Потратив полдня на обход магазинов, я почти отчаялся, как вдруг мне повезло. У одного из торговцев оказалась карта орденцев, копия, но хорошая, и тут было отмечено многое, в том числе и все, что находилось близ хребтов, даже дороги через них, но уходившие лишь на день пути через снега. И заплатил я за эту карту 10 старших спиров. Карта не стоила и двух, а орденцам скорее всего их вообще бесплатно отдавали, но пытаться раздобыть такую иными способами у меня просто не было времени, так что пришлось заплатить. Когда вернулся домой и принялся сверяться с ней по заметкам на свитке, облегченно выдохнул, поняв, что не зря заплатил деньги. Я нашел нужные ориентиры и теперь примерно представлял, куда именно нужно идти. Но земли опасные, учитывая, что карта орденская. Тут показано, что в этих местах обычно бывает много культистов из уже знакомого мне альянса мясников. Им же хуже. Глава 26. Раз уж я определился с тем, куда мне нужно было отправляться, а именно на северо-восток от Варандера, оставалось теперь решить, как именно туда лучше отправиться. Первой моей идеей было найти караван, но прогулка в район путешественников, как тут называли места куда приходят эти самые караваны, не дала ничего хорошего. В управлении со мной вначале вообще не захотели разговаривать, посчитав глупым ребенком, который отнимает время у важных дядь и теть. Пришлось бросить на стол пару малых спиров, чтобы меня хоть немного начали воспринимать всерьез. Лишь звонкая монета заставила этих людей хоть как-то со мной говорить, но вскоре я понял, что зря потратил деньги. Караваны в те края действительно были, но ближайший должен был покинуть город лишь через неделю, и то, если не будет задержек. В довершение, пойдет он туда долгим маршрутом, и даже так, он не довезет меня до нужного места, и еще дня 3-4 придется идти пешком на восток. Итого путь до тех земель займет у меня по меньшей мере месяца полтора-два, а следовательно не годится. И что же мне остается отправляться на своих двоих? Видимо так. Полет на мече практически сразу откидываю, энергия внутри зергула не бесконечна, и его нужно регулярно подпитывать, я вряд ли смогу преодолеть на нем много. Большую часть пути все равно придется идти, а техника скользящего ветра мало годится для перемещений на длинные расстояния. Мне бы раздобыть технику странствующего ветра или путеводной поступи. Первый точно владеет Мия, именно ее она использовала, когда мы держали путь к ее учителю, но столкнулись с возрожденным, а следовательно, она ест в багровом возмездии. Но смогу ли я убедить учителями дать ее мне, да и освоение техники может занять недели, если не месяцы, а их у меня сейчас нет. Что же остается? А остаются мои демонические способности. Теперь у меня достаточно камней и душ для подпитки, но выдержит ли мое тело? Если я смогу открыть правильные узлы силы, то смогу использовать кое-что из техник палача костей. С этими мыслями я и покинул караванщиков, отправившись домой. Теперь предстояло самое сложное – сказать родителям, что я ухожу. Семья, разумеется, восприняла мой отъезд очень плохо. Мама причитала, что так нельзя, да и цель моего путешествия я рассказать не мог, чтобы не создавать дополнительной опасности. И в конце концов им пришлось принять то, что мне нужно уйти, и, к сожалению, из-за этого прощание вышло несколько натянутым. Из положительного, госпожа Мирис дала в дорогу кое-что из своего, пожелав спокойной дороги. Когда покидал город, зергул в полет не отправлял, проверки тут были лишь на входе, так что я без каких-либо проблем прошел через ворота и вышел на тракт, и уже по нему продолжил свой путь, используя технику скользящего ветра, благодаря чему передвигался гораздо быстрее, чем бегом, и тратя при этом гораздо меньше сил. По тракту я двигался чуть больше полудня, после чего свернул чуть в сторону и двинул по огромному пшеничному полю на север и еще до заката миновал две попавшиеся на пути деревушки. Буквально пробежал через них, вызвав целую кучу эмоций у местных обитателей. Ближе к закату начался лес, по нему и продолжил путь, но недолго, часа два. Как раз солнце успело окончательно сесть, и я остановился, решив, что пришел черед передохнуть. Костер разводить не стал, ни к чему это. Просто забрался на достаточно широкую ветку и уселся на ней, погрузившись в медитацию. Ох, как же хорошо! По сравнению с Варандером тут духовной энергии целое море, так что я пользовался возможностью и восполнял собственные запасы, попутно размышляя о том, как быстро я доберусь до нужного места. И если я правильно оценил карту, а я правильно оценил, то мне хватит времени лишь на путь туда, а вот обратно я не успеваю. Даже если буду бежать, что есть силы, сейчас, а затем и обратно, то все равно опоздаю на несколько дней. Должен же быть выход. Надеяться, что за этот месяц я поднимусь до третьего шага, открою новые узлы и значительно увеличу внутреннюю энергию, чтобы хотя бы половину пути проделать, используя зергул. Это слишком оптимистичный вариант. Тогда что? Разгадка казалась мне очень близкой, практически крутилась на границе сознания, но никак не хотела окончательно оформиться. Ближе к рассвету я внезапно почувствовал жажду крови, заставившую меня проснуться и мгновенно выхватить меч. Вовремя, потому что ветка, на которой я сидел, с треском разлетелась в щепки. Ух, на меня напала одержимая пантера, по силам примерно равная мне, тоже где-то второй шаг пути воина. Хотя, как я слышал, у одержимых зверей немного другая классификация, но я никогда особо не интересовался. Рядом с Дайвардом подобные хищники не водились, да и тут, по-хорошему, не должны были, но эта огромная кошка, видимо, не была осведомлена о данном факте. Я так и не понял, как именно она уничтожила ветку, наверное, какая-то звериная техника. Любопытно. Интересно, что еще она может? А пантера, как оказалось, могла очень даже многое. Она могла ускоряться, причем становясь на короткие моменты гораздо быстрее меня, могла взмахом когтей посылать в меня волны энергии. Последняя она, скорее всего, и атаковала меня в первый раз. Отходя, я перепрыгнул на соседнюю ветку, одновременно метнув зергул в пантеру, но меч вонзился в землю, а пантера, на миг исчезнув, оттолкнулась от ствола дерева и играючи взлетела на высоту в 3 человеческих роста, почти доставая меня. Техника демона резни. Алый покров. Когти высекли алые искры из моей защиты, а вот сама пантера получила от меня пинок ногой, камнем полетев вниз. Дав мысленную команду мечу, я снова отправил его в цель, но снова мимо. Пантера, как чувствовала, исчезла, ускользнув от клинка. «Ну и куда ты делась?» — хмыкнул я, поглядывая по сторонам. Но удар призрачных когтей, порожденных внутренней энергией зверя, дал ответ мне на этот вопрос. Силы в атаке пантера вкладывала знатно, и этот удар едва не пробил брешь в моей броне. Все-таки у меня маловато сейчас сил для полноценного применения алого покрова. Перед сном я осушил один из камней, но чувствую, что в итоге потрачу на эту схватку все, что поглотил. Я обрушился на пантеру сверху, используя алые когти, но пантера, используя ту же технику, ушла. Неприятная техника шагов. Она позволяет смещаться в пространстве, да так быстро, что я физически не успеваю по ней попасть, а значит, надо ее подловить.